Мы открыли ящик, и свет фонаря упал на такое собрание драгоценностей, о котором я читал и мечтал лишь, когда был маленьким мальчиком в Першоре. Блеск их ослеплял глаза. Налюбовавшись вдоволь, мы вынули их и переписали. Тут было 143 бриллианта чистейшей воды, и между ними один, как кажется, называемый Великим Магометом. Как говорят, второй по величине бриллиант на свете. Затем 97 очень хороших изумрудов и 170 рубинов, из них некоторые очень маленькие, 40 карбункулов, 210 сапфиров, 61 агат и большое количество берилов, ониксов, кошачьих глаз, бирюзы и других камней, названия которых я узнал только впоследствии. Кроме того, тут было около 300 прекрасных жемчужин, из которых 12 украшали собой золотую диадему. Между прочим, этих жемчужин не оказалось в ящике, когда я снова нашел его. Пересчитав наши драгоценности, мы положили их обратно в ящик и отнесли к воротам, чтобы показать Сингу. Затем мы снова торжественно поклялись стоять друг за друга и хранить нашу тайну. Мы согласились спрятать нашу добычу в безопасное место, пока страна не успокоится, и затем разделить ее поровну. В настоящее время не стоило делить камней, так как появление у нас таких драгоценностей вызвало бы подозрение, а в крепости не было места, где мы могли бы держать их в тайне. Поэтому мы отнесли ящик в ту же залу, где мы спрятали тело, и там, под кирпичами, в сохранившейся стене мы проделали отверстие и положили туда наш клад. Мы тщательно заметили это место, и на следующий день я начертил 4 плана для каждого из нас, а внизу поставил знаки 4, так как мы поклялись, что всегда будем действовать один за другого, чтобы никто не имел преимущества. Эту клятву я сдержал, в чем могу поклясться, положа руку на сердце.